Dialogue 4. Диалог номер 4. Good afternoon. Are you Miss Stone? Добрый день. Вы госпожа Стоун? Yes, that's me. Да, это я. It's a pleasure to meet you. I am Andrei Ivanov from Unix. Приятно с вами познакомиться. Я Андрей Иванов из фирмы Unix. It is a pleasure, Mr. Ivanov. Очень приятно, господин Иванов. How was the flight? Как прошел полет? Excellent, thanks. Прекрасно, спасибо. You must be tired. Вы, наверное, устали? A little bit. By the way, have you booked a hotel room for me, as we agreed? Немного. Кстати, вы заказали для меня номер в гостинице, как мы договаривались? Of course. Do not worry. Конечно, не волнуйтесь. Okay. How long will it take us to get to the hotel? Хорошо. За какое время мы доберемся до гостиницы? Maximum a quarter of an hour. Максимум за четверть часа. Shall we take a taxi? Мы возьмем такси. This is not necessary. Our driver is waiting for us at the airport entrance. В этом нет необходимости. Перед входом в аэропорт нас ожидает наш водитель. So can we go? Значит, мы можем идти? Yes, and how many pieces of luggage do you have? Да. А сколько у вас мест багажа? I have a suitcase and this bag. У меня один чемодан и эта сумочка. Do you need any help? Вам помочь? Yes, please. It's so kind of you. Спасибо. Вы так любезны. Please follow me. Пожалуйста, следуйте за мной.